Я приветствую, дорогая церковь. Вы помните, да, я рекламировал встречу «Way с Богом» Гамбер. И вот мы только что увиделись. Короткое, маленькое свидетельство. Приехав туда, народу было не очень много, но народ был в реальной нужде. Все хотели увидеться. Одно дело, когда ты на собрании в общем, когда ты лично встречаешься, это абсолютно другое. В один из моментов ко мне, потом вот Павел, может быть, тоже что-то добавит, к нему тоже этот молодой мальчик подошел, сказал вещи, которые, думаю, они меня тронули. Я помню, он был на предыдущих встречах. На самом деле он четвертый раз. Ему лет 18, и он лет 16 ездит. Первый раз его пригласили по одной простой причине. У него было куча диагнозов с разными формами, ну, скажем так, физического несовершенства. Я так, ну, завуалирую. У него был порок сердца, у него была грыжа, и он первый раз, когда приехал, его готовили к операции. И у него было так называемое смещение грудной клетки. То есть вот в этой части грудина была одна относительно другой смещена на 2 сантиметра. То есть вот, ну, понимаете, да, левая относительно правая была смещена. Из-за этого, видимо, сердце и было деформировано. Когда он туда приехал первый раз, он в этот раз подошел ко мне: «Алексей, вы помните меня?» Я помню лицо, ну, как бы, а когда за что молишься, не всегда помнишь. Я говорю: «Да, я тебя помню. Помните, вы молились за то, что...» Ну, не только вы молились, но и вы тоже молились, говорит. «За то, чтобы Бог исцелил, пришел и исцелил». Я говорю: «Да, помним». Мы же одновременно и верующие, и при этом неверие очень часто обладает нами. И ты молишься, четко понимаешь, что твоей силы нету, но Бог... просишь его, молишь, чтобы он исцелил. И этот мальчик говорит: «Когда я вернулся в течение недели, я пришел на прием, и врач мне сказал, что ты делал, какую терапию принимал, какие упражнения?» Он говорит: «Никакие, я, за меня помолились». Потому что грудина восстановилась полностью. Одна часть полностью вернулась. Он говорит: «Посмотрите, у меня ровная грудь сейчас». Мало того, кардиограмму, когда сделали, соответственно, когда все изменилось, сердце пошло к восстановлению. Но врачи все равно, говорит, меня направили последний диагноз для удаления грыжи. И 7-сантиметровая грыжа, было уже поставлено документы, все, дата операции назначена. Когда он пришел и врач посмотрел, он говорит, он единственное, что на меня взглянул, говорит, и сказал: «А где 5 сантиметров?» Потому что размер грыжи был на тот момент 2 сантиметра только. И он говорит: «При таком размере операция не нужна». И этот мальчик уже четвертый раз приезжает, он знает, какие у него еще немощи, болезни. И он знает, что Бог при личной встрече, он может совершить невозможное. Не отказывайтесь никогда, идите навстречу к нему, идите в его присутствие. Энкаунтер — это всего лишь одна из форм, но когда вы в одном, Он в вас, а вы в Нем. Происходят чудеса, непонимаемые разумом. Спасибо. Бог живой. Он среди народа Божьего. Аминь. Благ, Он любит нас. И вы видите славу в своей жизни. Я даю слово пастору Алексею. Сейчас расскажет о служении, которое очень-очень мы ждали. И сейчас... Может быть, еще есть свидетельство. У нас приехала команда с миссией. Если кто готов свидетельствовать, расскажите. В двух словах. Да, пожалуйста, Татьяна Васильевна. Я хочу посвидетельствовать. У меня три случая, о которых я вкратце расскажу. Первое — это после возвращения СОЗа у меня исцеление зрения. Я вижу мелкие-мелкие буквы, без очков читаю. Проходим обучающую программу, из Вифили была такая молитва за финансовый прорыв. И мне в среду меня дочь, которая не работает, благословила 10 тысяч дала. Она сказала: «Я заключила договор. Если у меня там какие-то у нее свои дела, если я, говорит, получу эти деньги, то я должна поделиться с мамой». В пятницу я потеряла телефон, по работе много сумок, и в автобусе оставила телефон. такой, ну, не дешевый. И на сердце было спокойно, я только помолился, говорю: Господь, коснись сердец тех людей, в которых он будет, чтобы телефон вернулся. И пол 10 вечера дочь внучка мне принесла телефон и сказала: вот самый водитель отдал телефон. То есть телефон передали. Верьте во все, что там, в молитвы, ну, во все, Бог такой благой и чудесный. Иногда мы просто не доверяем Ему, какие-то сомнения, а как это, финансовый прорыв, ну, откуда, что? Ну, надо верить и доверять. Аминь. Миссионеры наши, новоиспеченные библейцы, которые закончили и прошли такой путь, пока не готовы, да? Ну, на следующем служении обязательно расскажите, где вы были, что произошло в вашей жизни. Вы закончили библейскую школу, это очень важный этап в вашей жизни. Итак, слово к пастору. Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы вернулись вновь к одному собранию на лето. У нас было два богослужения, сейчас одно, немножко тесновато, но места еще есть. Мы начинаем в церкви служение, которое называется СОЗА, это служение внутреннего исцеления. Когда Христос пришел в этот мир, написано, что Дух Господень был на нем, чтобы отпустить измученных на свободу, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. А спасение означает сделать человека целостным в духе, в душе и в теле, спасти от грехов, исцелить его тело, поправить рассудок, благословить материально. Именно об этом это служение. Оно открывается в нашей церкви. Я хочу попросить выйти служителей будущих, которые будут служить в этом служении. Мы помолимся, благословим их. Мы делим их на это служение, помажем их. Не знаю, кто это. Слово «пятидесятница» пришло из еврейского языка. Этот праздник у евреев называется «Шавуот». Скажите «Шавуот». «Шавуот» означает, это слово, раввины говорят, означает «седмицы». Семь седмиц. Семь недель после Пасхи. Через 40 дней после Пасхи на 50-й день они празднуют праздник «Шавуот». Это слово означает «седмицы». Поэтому в русский язык 7 седмиц, через 40 дней, через 49 дней после Пасхи, евреи вышли, они из Египта и пришли на гору Синай. Они пришли на гору Синай, и в этот день Бог дал еврейскому народу 10 заповедей. Он дал им Тору. И вы знаете, также слово «Шавуот», это слово может означать клятвы. Давайте откроем Исход 19 главу. Я просто хочу поделиться коротким словом, потом пастор Павел выйдет, будет дальше служить нам. Исход 19 глава. Евреи говорят, что этот праздник также означает, происходит это слово швот, что означает клятвы. Оказывается, в этот день Бог поклялся еврейскому народу, что он будет их Богом. Он никогда не покинет и не оставит их. А евреи поклялись, а мы будем твоим народом. Мы тебя не оставим, мы тебя не покинем. Давайте прочитаем. Исход 19 глава. 3 стих. Вот этот 50-й день. У евреев это праздник седмиц. 50-й день после выхода из Египта. Это праздник клятв. И это праздник даяния Торы. Когда заповеди, 10 заповедей были даны. Моисей получил то, что он услышал от Бога, он записал пятикнижие, 5 книг, Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие. Эти 5 книг он написал, еще и устное осталось предание. Но в этот день он получает эти пять книг. Он получает заповеди. Исход 19 глава. Моисей зашел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Щелковским». Аллилуйя. Московским. Аллилуйя. Всем людям. Аллилуйя. Но в данном моменте, конечно же, он заключает завет с израильским народом. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». Другой перевод говорит: «Вы будете моим сокровищем». Бог говорит: «Вы будете моим сокровищем из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «И пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря». Смотрите, вот это вторая клятва, первая клятва. Господь, ну мы не видим здесь эту клятву, но раввины, они говорят, что Господь поклялся: «Я буду вашим Богом, вы будете у меня царством священников, народом святым, вы будете моим сокровищем из всех народов». И весь народ отвечал в 8 стихе единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним. Мы будем твоим народом». Вы знаете, я сегодня утром просто зашел на один сайт, и раввины говорят вот об этом дне Пятидесятницы. Они говорят так, что Господь поклялся, что Он никогда не заменит свой народ другим народом. Он никогда не покинет и не оставит их. Вы знаете, что мы с вами включены в этот народ. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на 120 учеников, они уверовали. Сегодня мы празднуем день Пятидесятницы. О чем этот день? Знаете, что этот день, также его называют праздником первых плодов у евреев. Столько названий, столько в этом празднике. Праздник первых плодов. Для нас непонятно, как весной может быть праздник первых плодов. Но в Израиле собирают урожай 3-4 раза в год. И в этот день, послушайте, после праздника Шавуот, после Дня Пятидесятницы, после празднования принятия Торы, евреи... А можно играть? Да хорошо, вы доиграете. Вы не играете, да? Нет. Хорошо, вы играете, дорогие. После праздника еврей брал серп, шел на поле и собирал снопы, собирал пшеницу. Он собирал озимую пшеницу. Это было началом первых плодов. Вы помните, что в день Пятидесятницы, в книге Деяний, первые плоды — это были 3000 человек, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. Праздник Пятидесятницы, праздник Троицы. Послушайте, о чем он? Это праздник того, что Бог говорит: «Я с вами, я пришел в вашу жизнь, и в вашей жизни появятся первые плоды. В вашей жизни начнут из-за того, что я с вами». Из-за того, что я среди вас, я никогда не покину, не оставлю тебя, начнут появляться плоды. Знаете, мне слово на июнь месяц, который перед нами, Бог сказал о мае месяце, что это месяц покоя, месяц шалома. А месяц июнь, Бог мне сказал, что это будет месяц плодов. Я говорю: «Господи, как? Ну, июнь, еще ничего не посадили, какие плоды?» И сегодня, когда я читал и изучал вот о дне Пятидесятницы, это праздник первых плодов. Послушайте, Бог из-за того, что Дух Святой пришел в твою и мою жизнь, твоя жизнь начнет, она начала приносить плоды. Плоды мира, любви, плоды исцеления, плоды свободы, плоды освобождения от каких-то страхов. Послушайте, твоя жизнь начинает приносить плоды из-за того, что Бог говорит: «Я с тобою, Он с тобою, я не покину, не оставлю тебя». Сошествие Святого Духа, приход Духа Святого в твою жизнь гарантирует. Не знаю, но Бог гарантирует такое, ну, может, не то слово, но этим самым Бог проследил, удостоверился, что я буду с тобою, и я помогу принести тебе плоды. Июнь месяц, который перед нами лежит, это месяц плодов, когда вы увидите в своей жизни плоды. Плоды. Плоды. Плоды, скажите, плоды. Мы в Иркутске копали картошку на зиму. 40 мешков, 40 кулей, как мы говорили, накапывали. Знаете, это плоды. Радостное событие. Мы 3 мешка сразу же — это семена. 7 мешков мелких — это там для поросят, для курочек. Плоды означает, что там уже скотину кормить, себя кормить. До сих пор мое любимое блюдо — жареная картошка. Плоды — это праздник. Ты можешь себя пропитать, других накормить. Июнь месяц, друг мой, брат мой, дорогая сестра, дорогие друзья, это месяц, в котором Бог покажет нам и принесет плоды. Мы увидим эти плоды. И сегодня мы празднуем сошествие Святого Духа. Бог говорит: «Я с вами». твоя жизнь принесет плод Аллилуйя. Давайте еще свою салон Аллилуйя, который нас оставил, ты будешь служить. Давайте встанем, еще поплодимся. Поблагодарим Господа за этот великий праздник. Праздник Троицы, за шествие Святого Духа. Праздник Седмиц, после Пасхи, из-за того, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. Аллилуйя, Бог мог прийти сейчас Духом Святым в нашу жизнь. И наша жизнь, она принесет, она точно, Аллилуйя, принесет, она уже приносит плоды. Аминь. Единственная птица, которая может повлиять на орла, это ворона. Когда орел не там находится, где он всегда находится, она садится ему на шею и начинает долбить его. И орел круче его, в воздухе никого нет, он царствует. Но орел не может сбросить эту ворону, и только таким образом он начинает просто подниматься вверх. И ворона, она не выдерживает давление, которое является стихией, жизнью для орла. Когда она поднимается все выше и выше, потоки начинают приходить. И давление, которое там другое, они буквально сбивали. Таким образом, орел освобождается от того времени и давления, которое есть в земной жизни, на твою жизнь. Что нужно делать тебе? Писание говорит, что орлы поднимут крылья, они начнут искать поток. Они пойдут выше в эти небесные сферы. Это и там жизнь. Они орлы вот там. Они орлами чувствуют себя вот там. Лучше быть голодным, но орлом в небе, чем сытым и толстым голубем на земле. Почему? Если орел и голодный, он все равно найдет себе еду. Беспечный голубь, он теряет свою жизнь из-за беспечности. Из беспечности. Но орлы нет, они поднимут крылья. И они найдут поток. Я когда увидел орла, который лежал на земле, я потом узнал, что его тело несоизмеримо с крыльями. Если он долго не находит поток, он может упасть и разбиться, если где-то нету сесть. Поэтому это всегда каждый раз, это прыжок веры, что найти поток. И он может часами, часами, часами, часами подниматься, подниматься, подниматься. Здесь есть люди, а вы давно не поднимались уже. У вас давно такая застоявшаяся жизнь. Так же самое, есть люди, которые вы других поете, вы напояете других, потому что вы нашли источник, вы прошли долину плача, вы нашли источники, но есть люди, которые питаются от вашего источника, и они питаются от других источников, но не находят сами. Они не находят сами, потому что это нужно проходить долину плача. Можем еще потечь немножко Духа Святого. Аллилуйя. Успокойся, просто успокойся сейчас. Просто будь спокоен. Аллилуйя. Дух Святой, ты здесь. Ты здесь. Ты здесь повсюду. Повсюду, Господь. Повсюду здесь. Воистину твоя атмосфера, она изменит нашу сущность. можешь чем-то поделиться, чего у тебя нету. Правда? Если у тебя одна конфета, ты можешь просто поделиться. Я это ем сам. Спасибо, вот что ты делаешь. Пожалуйста. Я просто не могу без музыки. Я тебе. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. И здесь вопрос. Где же построите вы дом для меня? Good question. Очень хороший вопрос. И где место покоя моего? Разве вы не знаете все, что земля на земле, кирпичи, бетон и все остальное, вся эта лабуда? Все это соделала моя рука. У меня просто вопрос к этому вопросу. Зачем Бог спрашивает то, что исходно ты не можешь ему дать? Я еще раз хочу сказать, так говорит Господь, небо престол мой, земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А потом говорит, если хотите знать, где я могу жить, поистине жить, так это вот здесь. А вот на кого я приселю. А он говорит, вот где я поселюсь. Вот будет где мой дом. Где? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Пойми, походы в церковь не дадут мне версию думать по-другому как-то, как будто Бог изменит свое отношение, потому что я хороший. У меня нету здесь образца на смиренного и сокрушенного. А можем еще одну? И это только два места Писания. Я теперь хочу, чтобы мы просто посмотрели на это. Исайя 57:15. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Извините, что я счастлив, но... Я живу на высоте небес и во святилище, если вы поставите точку здесь, бедные мы люди. А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Интересное он себе место выбрал, однако. Вы не находите? Неудобоваримое для нас абсолютно. Это то, где мы больше всего не хотим быть. Ты это понимаешь, мне чем? Это самое неподходящее для жизни место. Это то место, где абсолютно человеческий комфорт не имеет никакой ценности. Это то место, все реалии, о которых мы раньше представляли, о Боге очень быстро меняется. И однажды молился и говорил, Бог, я не пойму тебя. Я маленький червяк. Я не могу понять тебя. Пожалуйста. Я просто обычный человек. Черепок из черепков. Прошу тебя, дай мне понять. И Бог показал мне картину, от которой поменялась моя жизнь. Я вдруг вижу видение. Стоит глиняный горшок. я реально вижу это. И вдруг сверху какая-то сила разбивает его. И разбивает так, что его невозможно склеить. Он не треснул, он сломался. Абсолютно сломался на мелкие запчасти. И только идиот может думать, что он может это склеить и собрать. И я смотрю на это, и Бог говорит, вот здесь я живу. Но это еще не все. И потом я видел, как сверху пришло присутствие Божие, как слава Божия пришла. И знаете, что произошло? Вот эти все осколки, они начали липнуть. Липнуть из-за к этой славе. И они как будто собирались снова. И я смотрел на это, я не мог поверить, что я это вижу. И они собирались, и потом я вижу вдруг целостный горшок. Но я все равно вижу все трещинки. Все трещинки. И я слышу голос. В любую секунду, как я только возьму свою славу, это все снова рассыпется. Этот горшок, он потерял свою целостность. Он потерял свою структуру. Он больше никогда не будет по-своему целым. Он будет жить при одном условии. Это единственное условие. Это не одно из условий, это единственное. Если внутри него будет эта слава. И только из-за этого будет держать его. Как только эта слава, она покинет этот горшок, это все снова рассыпется. Почему? Потому что оно перестало быть целостным. Вот с такими людьми хочет жить Бог. Вот это место Его присутствия. Это место, где течет Его слава. Это то место, где Он оживляет. Вот такой человек, он воистину будет понимать, что такое жить. Он не сможет жить своей жизнью. Апостол Павел, он говорит, уже не я живу. Почему? От Шауля, как его было родное имя, не осталось ни следа. Бог сокрушил его, сломал его. Я читал однажды, Бог сказал Смиту Вильямсворту, когда пришел, говорит, Смит, я выжгу тебя дотла. Что от Смита Вильямсворта один пепел останется. Поэтому мы смотрим на его жизнь. И говорит, о, у меня такие вещи. На энкаунтере ко мне подошла одна сестра, говорит, дайте мне то, что есть у вас. Вот, как мне вот, ну, вот эту движуху все, я хочу тот же. Я говорю, дорогая, ты увидела это за 20 минут, за то, за что я заплатил годы. А ты хочешь это взять за 20 минут? Так не бывает. Так не бывает. Нету такого дара, чтобы ты взял и помолился за человека, и он стал нереально опытным человеком. Реально движимым Духом Божьим до мелочей. Так же не бывает. Такого нет дара. Опасности. Вот ты же богослов. И... Это годы и годы, когда ты ходишь с Богом, а Бог ходит с тобой. Знаешь, почему ты говоришь, Господь, приди в мою жизнь, и с тобой начинаются всякие трещины. Знаешь, почему? Бог устраивается поудобнее в этом сосуде. Ему немножко там некомфортно, потому что там всякое много лишней мебели, которую ты припер со всяких помоев. Ты думаешь, это хорошо будет выглядеть до тех пор, пока ты не позовешь хозяина. Алло. По не позовешь того, чье это. Пойми, Бог не... Он вернул нас к себе. Мы были потеряны. Он вернул нас к себе. Он свое забрал снова к себе. Правда? Он не взял что-то новое. Он свое то, которое изначально Он возвратил. Мы вернулись к Нему, но вернулись в таком состоянии. Он говорит, мама дорогая, да здесь конь не валялся. Ты ж Господь, живи во мне. Он скажет, тебе не понравится. Я уверяю вас, тебе не понравится. Почему это правильная молитва, которую нужно попросить? Почему? Ну, потому что я хочу жить с Богом. Да, но не все, что у меня есть, хочет жить с Богом. Понимаете, что я говорю? Не все, что во мне, оно дружит с Богом. С чем дружишь ты? Поэтому, когда Бог начнет поудобнее устраиваться, создавать свой комфорт, тогда у тебя появится такой дискомфорт. Он говорит, о, процесс пошел. И как мы уже сегодня говорили, да, хочу закончить этим. Я тоже хочу быть, по примеру, ваш пастор тоже будет кротким. Кратким? А, кратким. Ну, кротким тоже хочу. Я тоже хочу. О, аллилуйя. Знаешь, когда ты встаешь и ты переел, ты потом спишь плохо. Но когда ты немножко не доел, тебе еще захочется. Правда? И мы читали, что Псалом 83. О Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие здесь, за Твой Дух Божий. О, аллилуйя. О, рамасила, аллилуйя. Вкусно. Псалом 83:6. Блажен человек, у которого сила в Тебе и у которого в сердце пути направлены к Тебе, проходя долину плача. Эти люди, именно вот эти люди, они находят источники. И тогда дождь покрывает эту долину благословением. Приходит от силы в силу, является перед Богом на сегодня. Знаешь, для плотских христиан это слишком. Они не ходят туда. Я тебе скажу, Бог стоит вот там. Он за этой долиной. Почему нужна долина? Потому что проверить, ты точно этого хочешь? Ты точно хочешь идти туда, куда ты хочешь? Иногда вот то, что стоит перед нами, это является дверью, за которой стоит Бог. Он говорит, ну иди ко мне. Ты говоришь, ну там долина, и она пустынная. Он говорит, я тебе сделаю принцем пустыни. Знаете, есть люди, они комфортно живут в оазисах. Пустыня для них это страшное место. Они даже не они хотят даже думать об этом. А есть люди, для них пустыня, это как, знаешь, это не просто стихия. У них есть сила находить там источники и создавать эти оазисы. Вот ты приходишь на какое-то место, и оно пустынно, но только не для тебя. Ты смотришь вообще по-другому на то, что ты ходишь в век. Ты вообще по-другому ходишь. Как она говорит, Иисус, Иаков дал вот нам источник этот. И мы пили, дети пили, скот пил. А так Иаков его же и нашел, он его и раскопал. Он раскопал такой источник, что и он пил сам. И дети его пили, и скот его пил. Все пили, до сих пор пьют люди, представьте. Какой он нашел источник? Бог желает, чтобы мы были вот такими людьми. Из-за того, что ты находишь жизнь, тогда ты напояешь других. Кто пьет сам, помните, будет напоять других. И мы пели здесь о Духе Святом. Я верю, эти две вещи, которые по жизни у нас несовместимы, но у него это легко. Вода и огонь. Вода нужна, чтобы жить. огонь нужен, чтобы служить, чтобы зажигать других, чтобы гореть для Бога. Но вода тебе нужна, чтобы жить. И Иисус говорит, да, кто жаждет? Не кто нуждается, а кто жаждет. Приди куда? Приди ко мне. И всякий, кто это говорил о Духе Святом. Приди, кто жаждет. Я думал, как раз в этот день и сказал эту фразу. Кто жаждет? Можно вам задать вопрос? Я хочу, чтобы мы молились. У меня опять возник просто вопрос к Богу, потому что я увидел, что идите и покупайте воду без платы. Помните Исаия? Я сказал, как можно покупать без платы? Слово покупать и без платы. Но оно как-то, если покупать, должна быть какая-то, ну, денежная какая-то, ну, единица, чтобы это купить. Его присутствие можно купить. Но единственная валюта, за которую можно купить, это жажда. Сколько жажды, столько и присутствия. Мало жажды, мало Бога. Много жажды, много Бога. И ты определяешь, сколько будет в твоей жизни Его присутствия. Не Бог, это ты определяешь. Каким образом? Вот сколько жажды. А где мне взять жажду? А чтобы вас жаждать, нужно засохнуть. Нужно, чтобы ты растрескался, вот так вот. Чтобы вас жаждать, видите, когда земля жаждет? Поэтому люди боятся вот того первого состояния. Вот, иначе не возжаждешь. Иначе не уважаешь, если не высохнешь. Алло. И то, и другое – это от Господа. Бог допускает в нашу жизнь засушливые времена. Зачем? Чтобы ты возжаждал. Чтобы это двинуло ту влагу, которая необходима для жизни. И тогда будут потрясающие плоды. Тогда ты узнаешь, что же в тебя посадили. Если в тебя посадили и ничего не растет, я уверяю тебе, теперь нужна жажда, чтобы пришла вода. И я живу на юге, там без воды все, кирдык. Там в июне травы зеленой уже не будет. Все желтое будет. Все попалит. Там вода очень сильно ценится. Можно спросить вас, если вот ты, вот тот засохший участок, где давно ничего уже не растет, и тебе нужно, вот тебе нужно понять, тебе нужно просто возжаждать снова Бога, возжаждать вот так, как ты никогда больше не жаждал. Я думаю, сейчас это как раз день такой. Служителя, если вы, может быть, тоже слушаете, потому что у вас есть, в общем, таланты, дары, и вы движение делаете, и все хорошо. Но это не заполнит, это не эквивалент, это не другой то, как ты живешь. Служителя разрушают или созидают не учение, а то, что происходит в его душе. Что там происходит, есть ли там что-то. Поэтому мы несем жизнь и служение из-за того, с кем мы общаемся. Куда мы ходим, до этого мы выносим откуда-то и даем это людям. А если у тебя жизни нет, просто однажды в тебя налил Бог, как в стакан этот, его люди выпьют. Один из отцов церкви сказал, чем больше я общаюсь с людьми, тем меньше я похож на человека. Это правда? Это правда? Люди, они вынимают радостная жизнь, которую мы себе постоянно с людьми. Придет момент, ты возненавидишь их. Ты натянешь пластмассовую улыбку, но ты будешь, о, опять приперлись. Ты так будешь рад, что домашняя группа не состоялась. Ну, это правда. Так здорово, что у тебя есть причина не пойти в церковь. Даже если ты пастор. Знаешь, о чем говорит отсутствие внутренней жизни? Что там твоя сила. Вот там Бог должен, оттуда должно умереть, что изовью, изнутри это потечет. Поэтому я счастлив, независимо, служу я или не служу. Это никакого отношения ко мне не имеет вообще. Что я имею, что я делаю и где я хожу, это никакого отношения не имеет, кто и есть. Я нашел Иисуса, и я счастлив. Не надо искать больше служения, почтения, признания. Не надо просто домогаться, знаешь, что меня как-то, в общем-то, назвали или куда-то пригласили. Или что-то еще такое. Когда ты находишь Иисуса, ты его уже не ищешь. Потому что его так много, что это мамс, это просто выше всего. И уже не надо уже бегать за этим. Можно встать на спину. Я хочу сказать некоторым из вас, в толпе легко потеряться. В толпе легко потеряться. Как тень быть. Просто пришел, раз сел. Пришел, раз ушел. Ты настолько незаметен, что ты сам себя уже не замечаешь. Аминь. Вот пусть твоя жизнь, это будет между тобой и Богом. А не между тобой, лидером домашней группы, еще кем-то. Тебе в жизни, вот из-за этой жизни тебе не нужны посредники. Тебе нужен пастора, лидер, да, аминь. Но жизнь, она больше, чем это. Правда? Помни, что Бог живет с теми, кого сокрушает. Зачем? Чтобы оживлять их. Чтобы они поняли, что без него они не могут жить вообще. Ну вообще не могут жить. Как только Бог поднимет славу свою, ты снова рассыпешься. Тебя можно просто веником разобрать с домочек и в мусорное ведро. Но когда приходит Бог на эти осколки, и тогда ты понимаешь, кто тебя держит. Понимаешь, кто крышует тебя. Ты понимаешь, что обеспечивает тебя. Ты понимаешь, откуда источник жизни. Ты понимаешь, откуда все протекает. И это реальность. Это реальность. Небесный Отец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Я молю Тебя, пусть не будет никакого страха. Пусть не будет никакого страха во имя Иисуса. Доверять Тебе своей жизни, доверять Тебе, Господь, свое естество, свою сущность. Отец, я молю Тебя о тех людях, которым нужно поднять снова крылья, найти эти небесные сферы, сбросить тех воронов, которые клюют и долбят, и тяжесть есть из-за этого. Они не понимают, что происходит с их жизнью. Господи, я прошу укрепить тех, кто всякий раз они поднимаются к Тебе. Ты сказал, что когда мы поднимем крылья, когда мы поднимемся и начнем искать Твои реалии, Ты дашь силу. Тем, которые ищут Тебя, Ты дашь силу. Тем, у которых стези направлены к Тебе, Они пройдут эти долины плача, чтобы встречаться с Тобой. И они обретут новую силу. Господь, Ты сказал, что мы обретем новую силу, когда будем так жить. Что мы будем всегда идти от силы в силу. Послушайте, это будет так, ты будешь всегда идти от силы в силу. Если ты будешь идти за Богом, ты будешь всегда идти от силы в силу. Тогда и будет слава, которая поведет тебя в другую славу. Всякий раз, когда будешь находить смерть для себя, ты будешь находить Его славу. И это будет процесс всегда. Да, последние дни твоей жизни на земле здесь. Из смерти в смерть, как и из жизни в жизнь, как от силы в силу, так и из славы в славу. Это наше наследие, это наша победа. Христос дал нам эту победу, жить победоносной жизнью. И последнее Писание говорит, что побеждающий и победивший, побеждающий наследует все. Побеждающий человек, это не тот, который ему то, что упал где-то, тот, который всегда идет и не сдается. Всегда идет и не сдается. Как бы его ни било, как бы праведник будет, как пальма зеленеть. Даже если твой ствол наклонился горизонтально к поверхности земли, корни все равно будут держать тебя. Как только стихнет ветер, ты снова встанешь. Почему? Потому что Бог держит твои корни. Поэтому углубляй свои корни в Нем. Пусть корни твои будут в Нем самом, а не в то, что ты делаешь для Него. Спасибо, Господь, тебе. Спасибо, Отец, тебе. Аллилуйя. Слава Господу. Бог здесь, Господь любит нас. Абба, Отче, на арамейском языке. Так Иисус обращался к Отцу Небесному, означает «Дорогой Папа». Бог хочет быть твоим Папой. Через пару минут мы сделаем объявление, поздравим именинников, распустим собрание. Но есть еще важная молитва. Я хочу, чтобы мы помолились вместе с теми, кто не принимал Христа в свое сердце. Бог любит вас. Бог хочет быть вашим Папой. Абба, Отче, но для того, чтобы Он стал, Его нужно пригласить в свою жизнь. Как пригласить? Через Христа, через имя Иисуса, через покаяние. Вы скажете, я не знаю, как через имя Иисуса, что делать мне. Я предлагаю вам помолиться молитвой покаяния, в которой вы попросите Иисуса прийти в ваше сердце, простить ваши грехи, и Он стать вашим Богом. Я знаю, в зале есть новые люди, не буду просить вас выйти вперед, просто все склоним головы и вместе. Я прошу вас, помолитесь со мной этой молитвой. Мы все поможем вам молитвой покаяния, приглашение Христа в вашу жизнь. Сегодня день Троицы, праздник Троицы, сошествие Святого Духа. Дух Святой не только 2000 лет назад сошел, Он хочет сегодня прийти. Господь Иисус Духом Святым хочет прийти в твою жизнь, и твоя жизнь тогда изменится. Тогда твоя жизнь принесет плод. Но для этого надо принять Духа Святого, для этого надо Христа, который Духом Святым хочет прийти в твою жизнь, нужно принять. Давайте склоним головы, те из вас, кто хотят молиться, помолитесь, мы все поможем вам. Скажите такие слова. Господь Иисус, я верю в Тебя, что Ты Сын Божий. Ты умер на кресте за мои грехи. И Ты воскрес. И на 50-й день Ты излил Духа Святого. Господи, прости мне мои грехи. Войди Духом Святым в мою жизнь. Живи во мне, обитай во мне, храни меня, держи меня, как этот сосуд, растрескавшийся и разбитый. Собери мою жизнь воедино. Иисус Христос, я отдаю мою жизнь Тебе. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Бог на небе, спасибо, что Ты принимаешь меня и делаешь меня своим ребенком. Ты становишься моим отцом, моим небесным отцом. Я благодарю Тебя за Твое усыновление. Спасибо, что с этого дня в моей жизни будет плод, будет мир, будет радость. Я буду поступать правильно. Из-за Твоего присутствия, из-за Духа Святого, данного мне сегодня, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.